продолжают видеться. Я часто наблюдал такое. Скажите, она много пила? Тим-Тим поколебался, потом кивнул головой. Мне кажется, что да. Ну, это тяжелая жизнь для девушки в клубе. Они всегда должны быть в хорошем настроении. Да, да, конечно, она выпивала. Она не стала бы добровольно кидаться в воду. Она не была несчастна? Несчастна? Воскликнул Тим-Тим. Абсолютно нет. Она мне сказала, что будет владельцей ресторана. Согласен, у нее были винные пары вечером, но она была счастлива. Нет, нет, она не покончила с собой. Я вам клянусь. А что это за история с рестораном? Ну, вы знаете, эти девушки говорят, бог знает что. Она мне сказала, что купит Голланд. Вы его знаете? Ну, это убогая забегаловка напротив Мола Ватсона, Уэстерпонд. Ее дружок и она собирались купить его. Она мне сказала вчера ночью, что это был ее последний вечер в клубе. Ох, эти женщины. Говорят, направо и налево. Возможно, что она все-таки и выпила. Вздохнул Тим-Тим. Но теперь она мертва. Лепский знал Голланд. Он знал его хозяина, Джеффа Канквинса. Знал, что Канквинс собирался его продавать. Он знал также, почему. Это был интересный след. Он встал. Спасибо, Тим-Тим. Спасибо. Простите, что разбудил вас. Ложитесь скорее спать. Она сказала мне, что будет все отпускать мне за счет дома, когда я перейду к ней, — грустно прошептал Тим-Тим. В сущности, мистер Лепский, она, может быть, была более пьяна, чем я думал. Да-да-да, ну, ложитесь спать. Спасибо за кофе. Лучший из всех, что я пил все эти годы, — сказал Лепский совершенно искренне. Он вышел из комнаты, спустился по лестнице, прыгая через две ступеньки, и выскочил на солнце в порт. Уже некоторые моряки приготовились к выходу в море. Лепский подошел к агенту Лайсону, который стоял на страже около баржи, запачканной кровью. «Уголовная будет здесь с минуты на минуту», — сказал он ему. «Это судно не должно шевельнуться, пока они его не осмотрят». «Понятно?» «Да, мистер инспектор». Лепский вернулся к своей машине и поехал вдоль набережной. Наконец он доехал до Голланда и остановился. Выйдя из машины, он вначале посмотрел на невзрачное здание, потом пошел, постучал в запертую дверь. Ему пришлось долго стучать, но, наконец, дверь открылась. Джефф Канквинс, старый человек в белом пляжном костюме, в сандалиях, на ногах, с сонным видом, широко раскрытым ртом, смотрел на него. «Ох, честное слово, но это же начальник полиции, разве не мистер Лепский?» — воскликнул он. «Нет, нет, еще не начальник полиции», — ответил Лепский. «Но скоро буду им». «Как дела, Джефф? Как аренда?» «Говорите, я спал? Я что-то не так сделал?» «Неприятности», — проворчал Лепский, проходя впереди толстого человека в грязный зал. «Включите немного света, хорошо?» Канквинс включил верхний свет. Женщина с пронзительным голосом прибежала сюда, чтобы узнать, что происходит. Канквинс ответил таким же голосом, чтобы она заткнула свою пасть и убиралась. Наступило молчание. Лепский облокотился о маленький бар и посмотрел на Канквинса, который еще не совсем проснулся. «Хотите кофе, господин инспектор?» «Нет, нет, я ничего не хочу, спасибо».